Побег из Алькатраса. Escape from Alcatraz. 1979 год. Режиссер Дон Сигел. С первого раза побег из Алькатраса мне не понравился. Скорее всего, был суховат для 17-летнего меня. Но несколько лет спустя, при пересмотре, он стал для меня откровением. С кинематографической точки зрения, это самый выразительный фильм Дона Сигела. В эпоху нового Голливуда Сигел снимал потрясающие экшн-сцены. Финальную перестрелку в Мадигане с Ричардом Уидмарком, драку в бильярдной в «Блефе Кугана», коронный номер фильма. Весь эпизод со школьным автобусом в грязном гаре, а также сцену с хот-догом и черными пантерами, сейчас они смотрятся уже не так эффектно, как раньше, из-за очевидной своей павильонности, они вообще в Сан-Франциско или в округе Хазард. Автоматную перестрелку в черной мельнице, вспышки выстрелов, летящие во все стороны гильзы и щепки, ограбление банка в Чарли Верике, нападение Гарри Бескона из автомастерской, Джон Митчум, постоянный актер Сигела, первые спящих агентов, которых пробуждает Дональд Плезанс в телефоне. Но в отличие от Леоне, Пекинпы, Питера Хайамса и Де Пальме, Сигел никогда не позволял себе красочных вставных номеров до прекрасного, практически бессловесного начального эпизода в «Побеге из Алькатраса». Этот эпизод не только никуда не торопится, но как будто отматывает время назад. С одной стороны, кажется, что к нам вернулся жесткий конкретный Сигел из 50-х, режиссер Нельсона «Младенчика» и «Частного ада 36», хотя и не бунта в 11-м блоке, снятого в псевдодокументальном стиле. С другой стороны, ни до, ни после Сигел ни разу не демонстрировал такой показной режиссерской виртуозности. Сначала мы видим Иствуда, Фрэнка Морриса, в плаще под проливным дождем. Его выводят с парома на остров, где расположена тюрьма. Затем видим, как Иствуда в старомодном сером костюме, в те времена люди садились в тюрьму в костюмах, и в этом не было какой-то особой позиции, постаревшего, но все еще могучего, словно высеченного из гранитной скалы, как и вся эта тюрьма, отводят в процедурную комнату и раздевают догола, пока тюремный врач осматривает его рот, как у лошади. Затем его проводят нагишом через весь тюремный коридор, блистательно. И шлепание его босых ног по холодному цементу задает ритм и отражается от каменных стен скалы. Наконец Моррис оказывается в своей камере, дверь с лязгом закрывается, и надзиратель произносит первую настоящую реплику в фильме. «Добро пожаловать в Алькатрас». Тут же в стиле Марио Бавы, подчеркнутую молнией громом. Браво! Следующим фильмом Сигела после финансово успешной и расхваленной критиками тюремной драмы с Иствудом должна была стать дурацкая комедия с Бертом Рейнольдсом «Грубая огранка». На съемках этого фильма продюсеры уволили Сигела и на несколько дней заменили режиссером Бондианы Питером Хантом. Сценарист Ларри Гелперт, сериал «Военно-полевой госпиталь», в итоге убрал свое имя из титров. Если бы Сигел ушел на покой после побега из Алькатраса, он бы закончил карьеру на самой высокой ноте. Так же, как Фил Карлсон после фильма «Подстава». В автобиографии Бёрт Рейнольдс вспоминает, что половину съемок «Грубой огранки» старик Сигел проспал на стуле. Собственно, по фильму это заметно. Скорее всего, за это его и уволили. Но начальный эпизод фильма с Иствудом показывает, что на побеге старик не спал. Наоборот, горел желанием показать все свое техническое мастерство. Подозреваю, что главная причина, по которой Сигел решил полностью вложиться в фильм об Алькатрасе с Клинтом Иствудом, в отличие от шпионского фильма «Телефон» с Чарльзом Бронсоном, до него и комедии «Грубая огранка» с Бёртом Рейнольдсом после, в том, что на фильме с Клинтом режиссеру было что терять. Что я имею в виду? Вернемся к этому через минуту, а пока оставим ненадолго побег из Алькатраса и обсудим шпионский фильм с Бронсоном, который Сигел снял перед тюремной драмой с Иствудом. Большую часть 70-х в жанре боевика во всем мире царили две звезды — Клинт Иствуд и Чарльз Бронсон. Стив Маккуин после «Ада в Поднебесе» отрекся от трона, чтобы попивать пиво и толстеть вместе с Элли Макгроу на Малибу. В Америке третьим считался Бёрт Рейнольдс, на короткое время даже затмивший Клинта и Чарли, до такой степени, что и Клинт и Чарли пытались вслед за Рейнольдсом удариться в комедию. В результате у Бронсона получился побег хороший, а у Клинта куда угодно, но не на свободу. Бессмысленный, но успешный. Но фильмы Бёрта хорошо шли в Штатах, особенно на юге, а в Европе, Азии, Латинской Америке и Африке никогда не имели такого успеха, как фильмы Иствуда и Бронсона. В Европе на третьем месте был то Франк Неро, то Ален Делон, в зависимости от года. В Японии — Кен Такакура. В Испании немало шума наделал Кристофер Митчум, довольно приличный, мистематической картиной «Летний убийца», снятый испанским маэстро боевиков Антонио Иссаси. Единственный человек, представлявший серьезную угрозу всемирному доминированию Бронсона и Иствуда, жил в Гонконге, и это был Брюс Ли. Но безвременная смерть актера прервала конкуренцию даже прежде, чем игра началась всерьез. Однако к концу 70-х Чарльз Бронсон стал уже казаться староват. Кто же знал, что он продержится в боевиках еще больше десятка лет? Его лучший фильм для студии Canon Pictures, восхитительно сальный «Кинзите. Запретные темы» Джейли Томпсона, где в первой же сцене Чарли засовывает дилдо мужику в задницу, уже смотрится как боевик с Борисом Карлофом времен страха. В то время как Бёрт Рейнольдс рвал кассу «Гаттером», «Хупером» и «Смоки и бандитом», а Иствуд опустошал зрительские карманы Джосси Уэллсом, «Человеком вне закона», «Блюстителем закона» и «Сквозь строй», Бронсон постепенно покрывался пылью в проходных картинах «Сент-Айвс», «Перевал Брейкхард» и «Белый бизон». На студии ломали голову, как не дать Бронсону выйти в утиль. И мудро заключили. Дело не в том, что Бронсона точит старость. Для своего возраста он выглядел на редкость свежо. Дело в его привычке работать с уставшими стариками, вроде Джейли Томпсона. Мне нравится то, что они делали для студии Canon Pictures 80-е, но их фильмы 70-х вообще не впечатляют. И Тома Грайза. Где же был Тед Пост? Почему он не взял трубку? Последними фильмами, в которых Бронсон громко заявил о себе, были «Тяжелые времена», восхитительный режиссерский дебют будущего мастера боевиков Уолтера Хилла и очень хорошая, достаточно оригинальная комедия Фрэнка Гиллера «С полудня до трех», где жена Бронсона, Джилл Айрленд, сыграла свою лучшую роль. Как правило, снимаясь в фильмах со своим мужем, она оказывалась там совершенно не к месту. Но тут в кои-то веки нашла свое призвание в комедии. Можно даже сказать, что она переиграла Бронсона, хотя и он достаточно смешной, а в финале трогательный. У всей затеи есть романтический привкус. Совершенно очевидно, что Бронсон взялся за фильм только ради того, чтобы дать Джилл эту роль. В какой-то момент комфорт на площадке стал для Бронсона важнее, чем сами фильмы. Отсюда и желание работать со старыми знакомыми вроде Джей Ли и Грайза. Поэтому, чтобы оживить угасающую карьеру Бронсона в голливудском коммерческом кино и вдохнуть немного энергии в «зверюгу», как Чарли называли в Италии, студия позвала на помощь Дона Сигела, мастера боевиков и учителя Иствуда. К сожалению, результат вышел ровно обратным. Сигел в автобиографии вспоминал, что работа с Бронсоном на съемках телефона была тяжелой, а сценарий исключительно глупым. Это все, что вам нужно знать об этом халтурном проекте. Сюжет — вялое подобие маньчжурского кандидата. В 50-е, в разгар холодной войны, Россия поселила глубоко законспирированных спящих агентов рядом с важными американскими военными объектами. Агенты сами не знают правды о себе. Им так промыли мозги, что они считают себя добропорядочными американцами. Но стихотворение Роберта Фроста приводит в действие заложенную в них программу и превращает их в диверсантов-камикадзе. Со временем русские забросили этот проект, и спящие агенты зажили обычной среднеамериканской жизнью. Но 30 лет спустя озлобленный на весь мир русский преступный гений по фамилии Долчимский, его играет Дональд Плезенс, добывает список этих агентов и по очереди обзванивает их по телефону, отсюда название фильма, активируя в них программу. Персонаж Бронсона, офицер КГБ Григорий Борзов, и персонаж Ли Ремика, агент ЦРУ, объединяют усилия, чтобы уничтожить Долчимского. На вопрос, почему Плезенс не обзвонил всех агентов за один час, чтобы они ударили одновременно, есть только один ответ — тогда бы не было бы фильма. Как сказано выше, идея дурацкая. Братья Цукеры использовали ее в одном из фильмов пародийного цикла с Лесли Нильсоном «Голый пистолет» и даже не стали добавлять шуток. Но безумная завязка еще не гарантия провала. На самом деле, в правильных руках эта история могла бы взлететь, как бочка с керосином. Но эти правильные руки уже точно не принадлежали старику Сигелу, который не дал фильму ни единого шанса, запоров все его веселые стороны и подчеркнув тупые. Сигел не только зря убил свое время, но еще и убил сценарий Стирлинга Силифанта и Питера Хаймса. Вот кто должен был снимать этот фильм. При этом сцены пробуждения спящих агентов великолепны. Почти все они — постоянные актеры Сигела: Митчум, Шерри Норт, Рой Дженсен. И Дональд Плезенс, как и во всех фильмах Сигела, играет красочное чудовище. Один раз услышишь, как он читает роковое стихотворение Роберта Фроста, и не забудешь никогда. Долчимский. Лес сладок, темен и глубок, но в путь пора, мне долг есть долг, и ехать долго, сон далек. Запомни, Николай, ехать долго, сон далек. Но Сигел, согласно его же признанию в автобиографии, считал сюжет тупым, поэтому решил никак в него не вовлекаться. Меня всегда интересовало, почему фильм, начавшийся так бодро, скатывается в такое унылое говно, стоит лишь появиться Бронсону и Ремику. В общем, идея MGM оживить Бронсона при помощи заслуженного режиссера полностью провалилась. После этого фильма Бронсон окончательно перешел во вторую лигу. Итак, на телефоне Сигел хапнул деньги и сбежал. На грубой огранке хапнул деньги и уснул, и лишь на побег из Алькатраса у него встал в последний раз. Отличие фильма с Иствудом от фильмов с Бронсоном и Рейнольдсом было в том, что на этом фильме ставки Сигела были высоки. На кону была его репутация. Давно в руки ему не попадал такой хороший материал, как этот минималистичный, натянутый как тетива, сценарий Ричарда Тагла. К тому же он позволял Сигелу вернуться сразу в две области, которые раньше приносили ему удачу, ведь это будет а. тюремный фильм и б. фильм с Клинтом Иствудом. Старый волк всегда говорил, что своим первым настоящим, то есть хорошим фильмом считал «Бунт в 11-м блоке», снятый в стиле документального расследования 50-х. И действительно, какую категорию ни возьми, тюремные фильмы, криминальное кино 50-х или старые картины, которые крутят поздно ночью по региональным телеканалам, техническое мастерство и напряженность «Бунта в 11-м блоке» выдержат любую конкуренцию. «Бунт в 11-м блоке» не только обеспечил Дону Сигелу репутацию маэстро фильмов категории «Би», но и проявил его интерес к насилию и жестокости на экране, а также умение точно подбирать актеров, когда ему не мешали. Страшный Невилл Брент и еще более страшный Лео Гордон сделали для успеха «Бунта в 11-м блоке» не меньше, чем сделал Иствуд для побега из Алькатраса. В конечном счете слава «Бунта в 11-м блоке» объяснялась одним простым фактом — это лучшая на свете тюремная драма. Как рассказывает сам Сигел в автобиографии, Ричард Тагл, сценарист «Побега из Алькатраса», сказал ему, что «Бунт в 11-м блоке» — его любимый фильм про тюрьму. Кроме того, «Алькатрас» был его первой и, как выяснится, последней совместной работой с Иствудом после феноменально успешного «Грязного Гарри». «Сила Магнума» была написана для Сигела, но снял ее Тед Пост. Иствуд предлагал Дону снять куда угодно, но не на свободу, но Сигел отказался, потому что думал, что Клинт этот фильм не вытащит. А он стал самым кассовым фильмом Иствуда на тот момент. Эх. Наконец, попытав счастье с другими звездами, Матау, Майклом Кейном, Бронсоном и Джоном Уэйном, старик вернулся к любимому актеру и любимому жанру. На этих съемках спать он не будет. Если бы фильм по такому сценарию не получился, это не только означало бы, что дедушка совсем износился, но и перечеркнуло бы память о «Бунте в 11-м блоке» и «Грязном Гарри» и уничтожило бы репутацию Сигела как человека, лучше всех понимающего Иствуда. Да и расклад в эти годы складывался уже такой, что если бы Сигел задремал на съемках «Алькатраса», то, проснувшись, скорее всего, увидел бы Иствуда в режиссерском кресле. Иствуд с самого начала отчетливо осознавал значимость своего имиджа, и Сигел тоже. Ни один другой режиссер, даже Леоне, судя по его хлестким оскорбительным ремаркам в адрес Клинта во время рекламной кампании «Однажды в Америке», не понимал Иствуда так глубоко. Поэтому Иствуд больше, чем остальным, доверял Дону Сигелу в работе над своим тщательно выстроенным образом. Сигел и Иствуд выстраивали этот образ вместе, в тесном союзе друг с другом. Сначала это был образ красивого жеребца в блефе Кугана и обманутом. А потом «Грязный Гарри» вывел Иствуда из пространства вестерна в пространство городской криминальной драмы. Гарри Каллахан осовременил Иствуда, и единственный законный наследник Джона Уэйна в мире вестернов превратился в главного копа 70-х, того десятилетия, когда полицейские заменили ковбоев в качестве героев-боевиков. В побеге из Алькатраса Сигелу и Иствуду предстояло снова выйти в новое пространство. Пространство постаревшего, зрелого Иствуда. Как водится, они выжили из нового образа все до последней капли. Проход Иствуда голышом по коридорам Алькатраса — сцена невероятной кинематографической красоты. Но сильно сомневаюсь, что Иствуд доверил бы такую сцену другим режиссерам, с которыми он тогда работал, Джеймсу Фарго или Бадди Ван Хорну. Наверняка сказать не могу. Но полагаю, что и сам себя в такой сцене Иствуд снять бы не смог, счел бы это слишком нескромным или даже непристойным. В тот период их сотрудничества большинство творческих решений были плодом совместной работы двух схожих умов. Легко представляю себе, как Иствуд и Сигел сидят за столом и обсуждают, насколько далеко они смогут протянуть фильм, прежде чем Фрэнк Моррис скажет первую реплику. И как бы так сделать, чтобы и дальше он говорил пореже, и чтобы пореже говорили все остальные персонажи. Кроме Патрика МакГуэна в роли начальника тюрьмы, болтуна и садиста. Да, если уж говорить о творческом имидже, то МакГуэн очень интересно играет со своим. Бывший главный герой сериала «Заключенный» по имени Номер 6, запертый в тюрьме на острове, теперь играет начальника самой известной в мире островной тюрьмы после «Острова дьявола». На этот раз МакГуэну выпала роль Номера 2. Его программная речь, адресованная герою Иствуда «Мы в Алькатрасе не делаем хороших граждан, мы делаем хороших заключенных», отражает речь, которую Патрик Каргилл в роли Номера 2 адресует МакГуэну в 14 серии «Заключенного», молотом по наковальне. Что еще интересно в начальном эпизоде? Он не только восхитительно снят, но и обладает особой жесткостью, я бы назвал это крутосваренностью, характерной для периода, в который происходят действия фильма. Главным стилистическим ориентиром побега из Алькатраса служит японский фильм «Тюрьма Аббасири» 1965 года, за которым последовало 13 сиквелов. Главную роль в нем играл японский Иствуд Кен Такакура, а режиссером был Теруо Исии, который был для Кена вместо Сигела. Это стильная черно-белая картина о побеге, снятая в суровых заснеженных декорациях, идеально отвечает намерениям Сигела и Иствуда. Очень маловероятно, что Сигел видел тюрьму Аббасири, но не исключено, что ее мог посмотреть Иствуд на предмет возможного ремейка. В центре побега из Алькатраса предположительно правдивая история Фрэнка Морриса, осужденного за вооруженный грабеж и бежавшего из тюрьмы в начале 60-х. Почти все в этом фильме как будто переносит нас в другое время, даже Иствуд похож не на самого себя, а на крутого актера из 50-х. Хотя я, как ни пытаюсь, не могу подобрать подходящий пример. Самые закаленные парни времен Эйзенхауэра, типа Ральфа Микера, Чарльза Бронсона, Роберта Митчума, Брайана Кита и Джона Гарфилда, все были большие охотники поболтать. Из всех крутых актеров 50-х только Алан Лэтт умел держать язык за зубами. Но крохотный Лэтт по габаритам не шел ни в какое сравнение с Иствудом, который в объективе камеры казался гигантом, вышедшим из-под резца Родена. Сильнее всего духом старых времен веет от самого жанра тюремного фильма. Начиная с очень кингеничной экранизации пьесы Джона Херберта «В раздоре с миром и судьбой», снятой в 1971 году Харви Хартом, недооцененным режиссером, с Уэнделом Бертоном «Бесплодная кукушка», и Зуи Холлом «Я расчленил маму», в этом жанре расцвела тема мужского изнасилования как способа подчинения. Повторно эта тема была деликатно затронута в телефильме «Стеклянный дом» по Трумэну Капоте. Но по-настоящему реалистично, откровенно, яростно и со всеми расовыми инсинуациями ее раскрыла пьеса бывшего заключенного Мигеля Пиньера «Педофил» и последующая экранизация, навсегда изменившая жанр тюремного фильма. Эффект, который произвела на публику картина Роберта Янга, был так силен, что ее впоследствии выпустили в повторный прокат как «Эксплотейшн» под названием «Тюряга», «Слэма». Так я его и увидел в кинотеатре «Карсон Твин» на двойном сеансе с переездом Ричарда Прайера. Дополнительный удар в это же время нанес нашумевший документальный телефильм «Есть чего бояться». После «Есть чего бояться» в каждом сюжете о тюрьме обязательно всплывала угроза мужского изнасилования, и каждая мысль о тюрьме неизменно вела в этом направлении. «Исправительная колония» Низкопробная киношка Джамаа Фанаки, вышедшая в один год с фильмом Сигела, неожиданно выстрелила только благодаря мощной, шокирующей и реалистичной сцене прописки в тюремной камере, новому слову в жанре. «Побег из Алькатраса», вышедший на пике этой волны, стал последней убедительной тюремной драмой, не делающей упор на сексуальное насилие среди заключенных, хотя и он не смог обойти эту тему стороной. Самая неубедительная и смехотворная сцена фильма происходит в душевой, когда неуклюжий тупой громила пытается облапать Морриса. Как будто кто-то мог заподозрить в 49-летнем Клинте Иствуде какие-то гомосексуальные флюиды. В остальном же фильм Сигела, возможно, в последний раз, если не брать во внимание фильмы о 30-х годах, показывает тюрьму не как территорию отчаянной грызни за выживание, где процветает расовое сексуальное насилие, а как территорию старого доброго жанрового кино. Первая половина фильма демонстрирует нам суровые условия изоляции, монотонную, расписанную по минутам рутину тюремной жизни и редкие привилегии для заключенных, а также вводит в действие персонажа, почти исчезнувшего из тюремных драм, кроме жанра «женщина в тюрьме», жестокого садистского начальника. Во второй половине появляется элемент, не использовавшийся жанром целое десятилетие, продуманный до мелочей план побега. Большинство киношных побегов из тюрьмы построены вокруг какой-нибудь восхитительной фантастической аферы, и каждую секунду в них происходит что-нибудь такое, чтобы зрители кусали ногти от напряжения. Идеальный пример — побег Оливера Рида и Иэна Макшейна в начале криминального фильма «Неподвижная цель», снятого британским мастером боевиков Дугласом Хикоксом. Но старания Морриса по крошкам колупающего стену кусачками для ногтей сначала кажутся напрасными, потом впечатляющими и, наконец, героическими. Почти каждая деталь побега поражает своей оригинальностью. Когда Моррис впервые понимает, что, возможно, нашел путь наружу, это показано совсем не так, как мы привыкли видеть. Мы не видим, как Моррис бесцельно слоняется по коридору и вдруг замечает погрешность в каменной крепости, распознать которую может только он один. Моррис вообще не испытывает больших озарений. Один маленький шаг ведет к следующему маленькому шагу. Каждый из фрагментов пазла оставляет у зрителя вопросы, но когда они складываются в общую картину, ею нельзя не восхититься. Туннель, вырытый кусачками для ногтей, одежда, собранная для ночного заплыва, самая опасная стадия плана, на которой, скорее всего, все они и погибли в реальной жизни, кропотливо слепленные и раскрашенные фальшивые головы, этим образом Сигел завершил фильм на финальных титрах, кустарная газовая горелка, сделанная ими, чтобы разломать прутья. В этот план вложено столько таланта и ума, что поневоле думаешь, если бы они выжили, их следовало бы помиловать за такое достижение. Все качества, которые приходится применять участникам побега — дисциплина, мастерство, ум, талант, отвага — применимы к тому, как Сигел показывает этот побег. Так же, как Моррис колупает скалу, Сигел колупает сценарий Тагла. Сигел и Иствуд сходятся во взгляде на творчество, а с Моррисом Сигела роднит подход к работе. Моррис использует весь свой жизненный опыт, всю врожденную изобретательность и все приобретенные навыки, чтобы пробить дыру в скале. Сигел весь свой жизненный опыт, всю врожденную изобретательность и все приобретенные навыки применяет к монтажу. Сигел почти так же молчалив, как Моррис. Он предпочитает один раз смонтировать и показать, чем 100 раз объяснять в диалогах. Сигел начинал свою карьеру в кино с того, что создавал монтажные нарезки для чужих фильмов, в том числе для «Касабланки» и «Ревущих 20-х». Но первая заметная монтажная нарезка в его собственной фильмографии появляется только в этой поздней картине. Удалось ли сбежать Моррису и его товарищам? Лично я уверен, что они склеили ласты через 19 минут после погружения в воду. Но настоящая история побега здесь в другом. Сигел не подвел своего товарища Иствуда. На их примере мы видим такой уровень художественного сотрудничества между большим актером и большим режиссером, какому трудно подобрать аналог в истории. В немалой степени это сотрудничество строилось на том, что каждый из них был слишком многим обязан другому. Благодаря Сигелу Иствуд не стал сбитым летчиком в голливудской студийной системе, а мог бы, как Ли Ван Клифф, остаться в Италии и штамповать там пресные спагетти-вестерны. Благодаря Иствуду Сигел в зрелом возрасте вышел из тени и стал большим режиссером первого ряда. Дружба этих двух компадре была основана на взаимном уважении, восхищении, мужестве и любви. и, совершив невозможное, сбежав из Алькатраса, они захлопнули за собой железную дверь.